Глава 7. Когда я возвратился в контору, все говорили разом. Приблизившись к столу Вулфа, я услышал слова адвоката Кэббота. «Я полагаю, вы получите свои деньги, сэр. Я начинаю понимать, почему у вас такая репутация». «Я не стану возражать вам из ложной скромности, сэр», — вздохнул Вулф. «Со своей стороны должен добавить, что если я и получу свои деньги, то они мне нелегко дадутся. Ваш приятель, мистер Чапин, человек незаурядный». Кэббот кивнул. «Поль Чапин — гений с заскоком». «Все гении с заскоком, не исключая меня самого. Скажите, каким образом Поль Чапин приобрел свое отклонение от нормы? Я имею в виду знаменитый несчастный случай. Расскажите мне о нем. Как я понял, это случилось в колледже в результате какого-то озорства». Кэббот присел на угол письменного стола. «Это было ужасно. Иначе не скажешь. Он тогда был новичком, а все остальные минимум на втором курсе. Вы знаете двор?» «Двор?» «В Гарварде». «Ни разу там не был». «Так в этом самом дворе помещаются здания со спальнями учащихся. Мы внизу устроили вечеринку с пивом. С нами были кое-кто со стороны. Вот почему там также присутствовали Джейс и Коллард. Время приближалось к 10 вечера, когда пришел один из наших товарищей и пожаловался, что он не может попасть к себе в спальню. Забыл в комнате ключ, захлопнул дверь, а замок пружинный. Конечно, мы начали хлопать в ладоши». «Это считалось удачной шуткой, позабыть ключ?» «Ничего подобного. Мы просто радовались предстоящей возможности позабавиться. Понимаете, если вылезти из окна холла или другого помещения, то можно было добраться до окна любой спальни по узкому карнизу и таким образом попасть в эту спальню. Это был сложный и опасный трюк. Теперь я на такой подвиг не решился бы, даже по распоряжению Верховного суда. Но в дни своей юности я неоднократно проделывал этот путь, да и мои приятели тоже. Каждый раз, когда кто-либо из старших забывал свой ключ, добывать его, по местным законам, лез очередной новичок. Для ловкого юнца в этом не было ничего особенного. Итак, когда наш товарищ, это был Эндрю Хиббард, сообщил нам, что у него захлопнулась дверь, мы шумно приветствовали такую удачу и стали искать жертву. Кто-то услышал шаги в холле, заглянув туда, увидел идущего мимо и позвал его к нам. Он вошел. Это был Поль Чапин. «Но он был новичок?» Кэббот кивнул. «Уже в те годы Поль обладал внутренней силой. Возможно, у него уже тогда было отклонение от нормы. Тот или иной комплекс. Я не психолог. Но Энди был склонен оставить его в покое. Но вышло так, что именно Поль в тот вечер оказался перед нами. Ему сказали, что ему надлежит сделать. Он выслушал совершенно хладнокровно и спросил, на каком этаже находится комната Энди. Мы ответили, что на 4-м, 3 этажами выше. Он ответил, что крайне сожалеет, но в таком случае он не сможет этого сделать. Ферт Бауэн спросил: «В чем дело? Вы же не калека». Поль ответил, что он совершенно здоров. Билл Гаррисон, человек рассудительный, с самой колыбели, справился. Не страдает ли он боязнью высоты? Он снова ответил: «Нет». Тогда мы отвели его наверх. Вообще-то в подобных случаях собиралось не более 10 зевак. Но на этот раз, благодаря необычному положению Поля, нас было 35 бездельников. Мы его и пальцем не тронули. Он понимал, что не может отказаться, и шел добровольно. «А если бы он отказался, что бы случилось?» «Все, что угодно. Все, что пришло бы нам в голову. Вы не знаете колледжских мальчишек». «Так мало?» как только возможно. Да, ну, он пошел. Я никогда не забуду его лицо, когда он вылезал из окна спиной вперед. Оно было бледным, как полотно, но не только это. В нем было что-то еще, что трудно определить. Очевидно, Энди Хиббард тоже это заметил, потому что он бросился вперед и велел Чапину вернуться, что он сделает это сам. Но другие схватили Энди и сказали ему, чтобы он не был чертовым дурнем. Мы все вывесились из окон, наблюдая за полем. Светила полная луна. Чапин благополучно вылез на карниз, выпрямился, немного прошел вдоль карниза, широко расставив руки, стараясь дотянуться до следующего окна. Я не видел этого, я не смотрел, но мне сказали, что совершенно неожиданно Чапин начал дрожать и полетел вниз. Кэббот замолчал, достал из кармана портсигар и закурил. Его рука со спичкой заметно дрожала. Сделав пару затяжек, он добавил: «Вот и все, так это случилось». Кэббот снова затянулся. «Мы, конечно, подняли его, вызвали врача и все такое. Но он пролежал в больнице 2 месяца, перенес 3 операции. Уж не знаю, каким образом ему удалось раздобыть список наших имен. Но, скорее всего, Тэнди. Энди крайне тяжело переживал эту историю, так или иначе. Но в тот день, когда Поль вышел из больницы, он разослал нам копии сочиненной им поэмы. Он благодарил нас. Это было умно, и лишь один из нас оказался достаточно прозорливым, чтобы понять, какого рода была эта благодарность. Питни Скотт». «Питни Скотт? Шофер такси?» Кэббот приподнял брови. «Пит в 30-м году пристрастился к спиртному, став одной из жертв общей депрессии. Не как Майк Эйерс, который делает это, чтобы изводить всех окружающих. Пит пьет тайком, подрывая собственное здоровье. Я заметил, что вы против его фамилии поставили $5. Я охотно внесу их за него». «Ну вот как? Это доказывает, что вы готовы принять мое предложение». «Конечно. Вы же это прекрасно понимаете. Что мы можем сделать? Нам угрожает полное истребление. В этом нет никакого сомнения. Я только не пойму одного. Если Поль Чапин с тех пор вынашивал подобные планы, почему он так долго ждал? Возможно, конечно, что его недавние успехи преисполнили его верой в собственные силы. Или же ему потребовались деньги, чтобы финансировать свои аферы. Не знаю. Конечно, мы принимаем ваше предложение. Знаете ли вы, что месяц назад Эдлер, Бретт и Бауэн серьезно обсуждали предложение нанять гангстеров для убийства Поля Чапина? Они пригласили меня, но я отказался. Полагаю, что у всякого человека имеется предел добропорядочности. Иногда обстоятельства заставляют его преступить. В конце концов, они тоже отказались от этой бредовой идеи, но это доказывает состояние наших нервов. Что еще мы можем сделать? Полиция бессильна, что вполне понятно, и не умаляет ее достоинства. Они в состоянии уличить и обезвредить многих преступников, но не Поля Чапина. Надо отдать ему должное. 3 из нас месяц назад наняли частных детективов, но с таким же успехом мы могли поручить следовать за ним и бойскаутам. Детективы потратили много времени, разыскивая машинку, на которой были напечатаны предупреждения. Но так ее и не обнаружили. Но если бы они ее отыскали, могу поспорить, им бы не удалось связать ее с Полем Чапином. «Да?» Вольф потянулся, чтобы нажать на звонок. «Ваши детективы приходили ко мне и предложили отдать свою информацию, если на то будет ваше согласие». появился Фриц. Вулф распорядился принести пиво. «Мистер Кэббот, что имел в виду мистер Чапин, заявив, что вы в нем убили человека?» «Ну, это же поэзия, не так ли?» «Можно рассуждать и так, но меня интересует, является ли это поэтическим приемом или фактической информацией?» «Я не знаю». Кэббот опустил глаза. Я наблюдал за ним и думал про себя, что он действительно встревожен. «Значит, и в вашей прелестной жизни, мой славненький, есть изгибы. Хух!» Он продолжал. «Я не могу этого сказать. Может быть, вам обратиться к его врачу?» Вмешался в разговор юный голос. Это был тенор Дреммонда. «А почему бы не спросить у его жены?» Вулф повернулся к нему. «У чьей жены?» «У жены Поля». За 7 лет я видел Вулфа удивленным всего 3 раза. Этот раз стал 4-м.